Глава 11. В вершине любовного треугольника. Июнь 2621 год. Оздоровительный центр Чахра. Планета Ардвисура, система Ваю. Ясное дело, за завтраком, который нам доставили прямо в номер, мы с Колей устроили разбор полетов. «Ну, как тебе фильм?» — обтекаемо поинтересовался Коля. «Фильм говно и сопрелесть», — промычал я сквозь бутерброд. Коля не отставал. «Коротко и внятно, и что?» «В смысле, как это что?» Я включил дурака, будто и впрямь не понимал, что именно интересует Колю. «Ну, я имел в виду...» Щеки Самохвальского слегка покраснели, и он опустил взгляд. «Я имею в виду, чем кончилось?» Фильм кончился полной и окончательной победой вооруженных сил горячо любимой Родины над несметными полчищами чоругов. В последнем кадре знамя Конкордии гордо вьется над штабным блокшевом захватчиков, а на заднем плане братаются боевые друзья. «Да я не про фильм, собственно». «Да уж ясно, что не про фильм», — озорно улыбнулся я. «Если ты, кадет Самохвальский, хочешь знать, были ли мы с Иссой близки, то я честно отвечу тебе — нет. К сожалению, нет». «Я так и думал», — с каменной миной резюмировал Коля. «Ну, хоть поцеловать было? Вот это было! И не раз! И не только в губы! И не только поцеловать!» — самодовольно отвечал я. «И так я тоже думал. В смысле, ты меня не удивил?» «Подумаешь, проницательный какой нашелся!» — фыркнул я. «Меня уязвила бесстрастность Самохвальского. А может, я просто хотел, чтобы он не прекращал своих расспросов. Бравада из меня в то утро так и перла. Не в проницательности дело. Просто тебе с бабами всегда везет, это уже я давно знаю», — с тоскливой миной сказал Коля и взялся за очередное, наверное, за четвертое в то утро заварное пирожное. Тут вдруг меня заела скромность. «Это мне-то везет? Это мне, что ли, везет? Побойтесь Бога, кадет Самохвальский. Вечно так получается, что либо мне девушка нравится, а я ей нет, либо наоборот. Исса, можно сказать, первый случай, когда вроде бы все в порядке». «Странная она какая-то, эта твоя Исса», — вдруг поднял на меня свои раздумчивые голубые глаза Коля. «Не понял», — сказал я довольно агрессивно. «Да я не в обиду. Я просто говорю, что странное. Правильное слишком. Кто бы говорил? Сам-то, небось, не разгильдяй, а? Не отстающий, отличничек, паинька. По практическим у тебя всегда пятерки, а в теории шестерки были бы, если бы такая оценка при аттестации допускалась. А кого в пример нам ставят по три раза на дню? Не подскажешь, а, кадет Самохвальский?» «Да меня, сразу согласился Колька. «Я тоже правильный. Но понимаешь, Саша, если я правильный, то она суперправильная. Мой секрет простой. Делай, что сказали, как можно точнее. И не выеживайся перед начальством. Мне легко так жить. У меня характер покладистый. Мне когда-то еще наш школьный психолог Екатерина Евлампиевна сказала: в твоей, Николай, голове живет идеальный ученик. А у Иссы... Что там еще у Иссы?» — поинтересовался я, подозрительно заламывая бровь. «А у нее мало того, что идеальный ученик, так еще и идеальный учитель в голове. И оба никогда не ссорятся, что подозрительно, понимаешь?» «И что тут плохого?» «Да плохого ничего, я же не сказал, что Исса плохая. Просто странная», — пожал плечами Коля. Повисла напряженная пауза. «Можно подумать, твоя Ириша не такая», — наконец процедил я недовольно. «Я был готов спорить с Колей до посинения. Так обычно бывает со мной в тех случаях, когда я в глубине души согласен на 110%. Только боюсь себе в этом признаться. Во-первых, Ириша никакая не моя, а во-вторых, она совершенно не такая. Как это Ириша не твоя?» От этого известия я чуть кофе не поперхнулся. Откровенно говоря, я надеялся, что у них с Ришей тоже пошло на лад. «А с чего это ей быть моей? Мы просто друзья, и ничего больше. Целоваться мы с ней не целовались, не говоря уже о чем-то большем. И чем же вы занимались там в парке и на танцах? Я, может, и не очень внимательный человек, но не слепой же. Я собственными глазами видел, как вы там на танцульках нежничали». «Да какое нежничали? Так поговорили о том, о сём». «И о чем же вы говорили, интересно знать?» «Да так, квантовый выход приборов разных обсуждали. Она в детекторах излучений, просто профессор». «А еще», — поморщился я, — «про гамма-всплески почирикали». «А еще, я имею в виду что-нибудь не специальное, что-нибудь человеческое». «А что, гамма-всплески — это тебе не человеческое?» — окрысился Самохвальский. «Ну, поговорили, конечно, и про жизнь. Она про тебя много раз спрашивала. Произвел ты, видать, на Иришу впечатление. Ну и про меня спрашивала тоже немного. Но знаешь, когда она заговорила о новой теоретической интерпретации дисковой аккреции межзвездного газа, которую клонские ученые недавно выдвинули?» «Ну ты и ботаник, Коля», — не выдержал я. «В кои-то веки судьба тебя свела с хорошей девушкой, а ты вместо того, чтобы взять быка за рога, с ней теории обсуждаешь». «Ну не нравится она мне». «Не нравится! Не верю!» «И правильно не веришь!» — взорвался Коля и вскочил со своего стула. «Дело вовсе не в том, что она мне как-то уж сильно не нравится. Нравится! Но не более того. И потом, она ко мне тоже равнодушна. В этом плане, ну, ты понял, в каком. Хотя друг она хороший, врать не буду. Но вот видишь, сам же признал, что нравится. Чего тебе еще нужно? Что мне нужно? Да. Смеяться не будешь? Зуб даю». «Мне нужно, чтобы была любовь, понимаешь?» — тихо, почти шепотом сказал Коля. И я сразу заткнулся. Сразу видно, человек с недетскими запросами. Романтик. Впрочем, он всегда такой был. Слишком чуткий и слишком внимательный. Кажется, Коля все мерил по гамбургскому счету и никак не иначе. Идеалист, в общем. И неудивительно, что за время нашей совместной учебы все его влюбленности были чисто платоническими. В душе я Колькой восхищался. Но только все равно хотел, чтобы и ему привалило счастье в личной жизни. Хотя бы маленькое, денечка на три. До конца увольнения, то есть. А потом я решился на последний приступ этой цитадели мировоззренческого целомудрия. Но если ты уверен, что это не любовь, какого же ляда ты с ней шлялся ночью по берегу? Танцы с ней танцевал, а? Может, ты что-то темнишь, кадет Самохвальский? Что мне темнить, Саш? Гулял я с Иришей, во-первых, потому что интересно с ней гулять, если по-честному. Она не меньше наших преподов знает. А во-вторых, не хотел, чтобы вы с Иссой переживали, что с Ришей нас вдвоем бросили, чтобы не думали, что нам скучно. Вот это великодушие, я понимаю. В двусмысленном молчании мы допили кофе. За окном шелестели кожистые листвой, розовые олеандры, и словно бы нехотя шумел прибой. Я посмотрел на часы. До встречи с Иришей и Иссой оставалось 10 минут. Девчонки как раз заканчивали занятия своей чокнутой акробатикой, коим они предавались в обществе сотни других отдыхающих клонов на пляже. Мне кажется, даже потели они в унисон, слаженно и вдохновенно. 10 минут, теперь 9. А до пляжа еще нужно добраться, ведь не ровен час обидятся и уйдут. А на вопле о прощении скажут что-нибудь вроде: «Мы-то вас, мальчики, прощаем, но наша Родина вас простить не может». Я поднялся из-за стола и испытующе посмотрел на Колю. Тот ковырял ложкой в кофейной гуще самым, что ни на есть, отмороженным видом. «Ты идешь?» «Не то смотри, я могу сказать Ирише, что ты приболел, или что тебя срочно куда-нибудь вызвали». «Ага, в генштаб. Медаль получать. За отвагу на пожаре», — угрюмо хмыкнул Коля, не двигаясь с места. «Так что, не пойдешь?» «Почему не пойду?» «Целоваться с Иришей — это, пожалуй, без меня. А вот про гамма-всплески я с удовольствием послушаю». Говорят, ко всему в этой жизни привыкаешь. И к подъему в 5:30 утра, и к ананасам в шампанском. Эта истина известна вроде бы еще со времен каменного века. А может, и динозавры ее уже знали. И друг другу в мезозойской тиши доверительно пересказывали, отгоняя мух своими бронированными хвостами. Да только мы, люди, так устроены, что все бородатые истины приходится переоткрывать на собственной шкуре. Своей корявой рукой переписывать учебники. Короче, к счастью или к сожалению, но к красотам оздоровительного центра Чахра я привык быстро. Даже чуть быстрее, чем к ранним подъемам в академии. А привыкнув, вдруг стал замечать то, что мне замечать совершенно не положено было. Вот, например, я обнаружил, что у моей Иссы ровно два комбинезона. Один парадный, а один повседневный. И что никакой другой одежды у нее просто нет. Ни платьев в горошек, ни юбочек в шотландскую клетку, ни блузок с кружевными воротничками, ну или со стоячими воротничками, как у них на клоне модно. Как же это получается, люди? Исса твердит мне про сплошное изобилие, которое, де, если и не достигнуто пока народом конкордии, то по всем признакам вот-вот свалится на голову клоном и воссияет неземным светом. А самой и одеть-то нечего. И ведь мы не в бою, а на отдыхе. Между тем Исса моя не дем какой-то беспросветный, офицер из касты Энтли. Или вот, например, мыло.